Глава 9. Не все коту масленица. Гнев быстро сошел на нет, ведь вся местная бригада вымогателей и бандитов лежала без сознания спустя каких-то 20 секунд. Еще 10 я доделывал задуманное, доламывая кости пальцев рук ублюдков. Такой мусор. После резни с зомби не таким грязным себя чувствую, а ведь даже не убил никого сейчас. Вроде бы. «Вставайте, сюда уже охрана бежит, глазастые суки!» Я затормошил, призывая как можно скорее встать моих спутников. Те, как могли, шевелились, пытаясь выполнить мое указание. Переборщил я явно. Вон как на меня смотрят. Боятся, что их ждет та же судьба. Глупенькие. «Да пошевеливайтесь, я не собираюсь со всем лагерем из-за вас драться. Вот черт, валить надо!» В паре сотен метров от меня с оружием на изготовку бежала местная солдатня. «Эй, кабан! Если ответишь на мой вопрос, я помогу вам скрыться. Что сделал немой инвалид, чтобы спасти неизвестную ему семью от позора и смерти?» Слева от меня из пустоты раздался женский голос. Чихнул он? «Жареных гвоздей тебе на ужин! Это реально ты? Так, встаньте чуть плотнее. Поднимите эту дамочку. Сейчас сферу пустоты применю. Свалим отсюда. Позже обсудим все. Не трогайте ничего!» «На вас наложена метка пустоты. Активирован эффект пустоты. Радиус эффекта 5 метров от источника». Я со своими цыплятками ошарашенно переглядывался, наблюдая удивительную картину. Мир превратился в какое-то контурное 3D-изображение, где все объекты вокруг были сплошной чернотой, выделяясь лишь белыми контурами. В центре от нас стояла девушка, вернее, ее контур с сияющим золотом глазами, неестественно выделяющимися в этом мире. Судя по всему, она и была источником, и именно с ней я разговаривал. Девушка всем и каждому подала знак сохранять тишину и следовать за ней. К нашему местоположению приблизился первый из мчащихся отрядов охраны правопорядка лагеря и растерянно смотрел по сторонам, ища нас. Они смотрели в упор, но не видели никого. Мы отходили в сторону ворот лагеря, и в один момент с трудом стоявшая на ногах Даша упала и должна была приземлиться на одну из палаток. Даже вскрикнула, отчего все вокруг стали оборачиваться на шум. Но вместо того, чтобы упасть на палатку, она провалилась сквозь нее, словно в текстуры, и лишь удар о землю остановил ее падение. Я с удивлением посмотрел на сплошное белое полотно земли и потопал ногой. Стрёмно было бы к центру планеты свалиться. Девушка же призвала нас к тишине, злобно шипя на подставленный клинием губ указательный палец. Затем жестами показала нам поднять бедолагу и двигаться дальше. Я удивленно наблюдал за тем, как остальные люди проходили сквозь нас. Правда, наша провожатая при этом очень сильно сердилась. Лишь когда мы вышли за территорию лагеря и отбежали на максимальное расстояние, ее глаза перестали гореть, и она вместе со всеми нами вывалилась из пустоты. «Валим в город! Там есть моя тайная точка, база! Сможем схорониться, ну а дальше уже поговорим! За мной!» Я лишь с удивлением бежал за этой женщиной, пытаясь вспомнить, где же я ее видел. «Ты идиот! Она же сказала, где! Сам вопрос ее вспомни!» «Точно! Что-то я опять туплю!» Да, группа под руководством женщины, ушедшая с места казни и издевательства над семьей. Еще тогда, в суматохе, они успели сбежать и исчезли возле ее группы. Кажется, я понял, как именно. В городе мы прошли пару кварталов, после чего свернули в частный сектор и отправились в сторону крытого спортивного манежа. Сам он был не слабо так разрушен, искорежен и обстрелян. Совсем неподалеку от него мы спустились в люк канализации, и спустя минут 10 блуждания с двумя фонариками, моим и этой удивительной женщины, достигли входа в странное помещение, напоминающее советский бункер. Именно эту картинку рисовал мне мозг, исходя из имеющихся у меня знаний, переданную различными военными навыками, при взгляде на массивную стальную дверь с круглой ручкой, как в бункерах или на кораблях. Зеленая краска облупилась и слазила, демонстрируя следы сражения с наиболее неотвратимым врагом — временем. Небольшое табло рядом с дверью не горело, однако наша спутница явно знала, что делает. Она выудила откуда-то из-за стены длинный изолированный провод с перемотанным изолентой концом. Стянув синий набалдашник, она соединила провод с небольшим огрызком, торчащим возле табло, после чего последнее зажглось, и женщина оперативно ввела код, разблокировав движение ручки. Ждать меня долго не требовалось, и я подсуетился, открывая стальную многотонную дверь. После открытия спасительница нажала что-то на табло и быстренько просочилась внутрь, призывая меня закрыть дверь. Впереди нас ждал часовой с направленным в нашу сторону автоматом и светящимся ярким фонарем. «Почему тролли не стирают носки?» — задали вопрос по ту сторону света. «Проще нового орка натянуть», — ответила наша спутница. Видимо, это и был пароль-вопрос и ответ на него. «Я бы точно до такого бреда не додумался». «Здравствуйте, София Михайловна, у нас все в полном порядке. Привели новеньких?» «Можно сказать и так. Лид». Прищурившись, она посмотрела на мое системное имя над головой. «Рада с вами познакомиться и пообщаться. Меня, как вы уже слышали, обычно зовут Софией Михайловной, но для вас просто Софи. Это же мой ник в системе». Протянула она мне ручку, ожидая ответного жеста. «Очень рад вас видеть, и, признаюсь, я счастлив и удивлен вашему присутствию тут. Большое спасибо за помощь. Не хотелось учинять кровь и резню на ровном месте. Вы мне очень помогли. Я ваш должник». Я элегантно принял эту тонкую и хрупкую ладонь и, как это принято в моем случае, затупил, не решаясь ни потрясти ее, ни поцеловать, как по нормам этикета положено. Судя по тому, как она свою руку держит, она ожидала второй вариант. «Простите мою бестактность, не привык общаться с людьми вроде вас». «Ой, да что вы, это все моя чопорность заложена еще в детстве всплывает. Извините, если доставила вам неудобства. Проходите вместе со своими спутниками, отдыхайте. У нас тут не сказать, чтобы люкс, но все необходимое имеется. Ваши люди пострадали, предлагаю отправить их на осмотр к врачу. Эрика!» «Да, София Михайловна, я здесь». «Возьмите этих людей и отведите к Игорю Павловичу. Пусть он осмотрит людей и поможет в случае необходимости». Я дождался, пока людей, удивленно крутящих головами по сторонам этой тусклой и сырой обстановки, уведут, и дальше двинулся вместе с Софи в сторону общежилых построек этого уютного небольшого бункера на пару сотен человек. Она провела мне экскурсию, показав место для проживания, общественные купальни с не самой чистой водой, кухню, тренировочный зал и даже настоящую библиотеку. Именно к ней прилегала аккуратно комната, в которой мы и разместились пить чай и перекусить, разделяя общение в компании друг друга. Честно сказать, меня заинтересовала ее способность, и я очень хотел видеть в ее лице союзника, а не врага. Поэтому очень осторожно и внимательно общался, стараясь расспросить ее о том, как она сюда попала и с какой целью. Все-таки это более 1500 километров. Не в магазин за хлебушком сходить. «Признаться, я была ошарашена, когда до меня доползли слухи о том, что кабан пал от вашей руки. Но источник был проверенный и надежный. Более того, он был не один. Хоть я со своей стороны уже была на границе действия захваченной радиостанции и имела смысл вернуться, но я уже успела объявить наши цели и будущий путь моей семье. Вернуться означало изменить своему слову и подвести тех из нас, для кого жизненно важным является предыдущее мое обещание. Поэтому я и ушла». «Ваша семья? Эти люди не похожи на вас?» «Все они моя семья. Мой клан, в который они вступили, согласившись отбросить все былое и начать жизнь с чистого листа». На мгновение над головой Софи появилась строчка «Глава клана пустотная». «Для получения возможности создать собственный клан требуется очень многое». «Для старательных, праведных и бескорыстных система готова создавать условия, позволяющие быстро двигаться по лестнице авторитета. Ну а пройти эволюцию не так уж и сложно, если твой родной рейтинг составляет не менее 1500 единиц». «Не знал, не знал». «Меня больше интересует другое. Уродливую харю кабана я запомнила на всю жизнь, и увидеть его после смерти, еще и помогающего другим людям, это нонсенс. Я поняла, что это лишь маскировка. Скажите, это ваша уникальная способность?» «Можно сказать и так. Временно я вынужден выглядеть, как эта уродливая свинья. Ничего не поделаешь. Давайте лучше поговорим не о прошлом, а о настоящем и будущем. Что вы тут в целом делаете? И почему вы и ваши люди живете не в лагерях?» «Тут все просто. Мы получили информацию о направлении движения многих групп беженцев. Мы шли за ними, время от времени садясь в транспорт и прорывались через опасные точки при помощи моей способности. К слову о ней, я, конечно, многое понял, но остались вопросы. Мы вывалились из этой своеобразной пустоты в связи с ограничением на время или маны? Маны. Каждое преодоление внешнего препятствия затрачивает ману. Если бы эта женщина не упала на палатку, мы бы смогли на метров 300 дальше продвинуться. Чем больше людей, тем сложнее. Больше особенностей, ты уж прости, рассказать не могу. Мы даже не любовники. Ха-ха-ха, действительно. У каждого должны быть свои секреты. Что там дальше по поводу вашего рассказа? Ну, мы добрались сюда, нашли место. Моя способность хороша для этой цели. И дальше я пошла в разведку. И уже на втором лагере заметила, как ты идешь. Я не могла не обратить на это внимание. Сам понимаешь. Дальше еще больше странностей и твое исчезновение. Я вернулась к твоим людям и надеялась, что ты вернешься. Обдумала свой тест за это время. И вот. А ты какими судьбами тут? Как здесь очутился? Прилетел. Эти лагеря — ширма. Местное руководство — блядские ублюдки, чьи жопы я планирую насадить на кол. Их планы мутные, стрёмные, но не несут ничего хорошего. Как бы они ни работали с людьми, демонстрируя им благородные намерения, при мне их отряд убил, выкачав опыт и энергию больше, чем с тысячи мирных жителей, инвалидов, стариков, больных. Их лидеры не люди, либо порабощенные люди. Следуют полученному в самом начале апокалипсиса призыву и ведут людей к морям, к судоходству. Главной цели я еще не выяснил, но это вопрос времени. Ого, ты говоришь какие-то ужасные вещи, которые расходятся с тем, что я видела своими глазами. Волк в овечьей шкуре, не более того. С учетом твоей способности, я смогу тебе это все продемонстрировать, и ты сама все поймешь. Ну, попробуй, а пока пусть твои люди отдохнут. Это не мои люди. Обычные беженцы, с которыми я, волею судьбы, прибился с целью разведки. Но почему ты тогда вмешался час назад? Из-за меня они пострадали. Из-за меня они получили свою порцию мучений. А я человек, а не свинья, чтобы развернуться и уйти. Будь я слабаком, я бы оценивал риски. Но когда я могу всю охрану этого лагеря в бараний рог скрутить и пройти мимо, проще сердце вырезать. Себе. «Ты интересный человек». Она загадочно улыбнулась и поправила волосы. «Но твой вид все портит. Обязательно было выбирать этого ублюдка?» «Ты не представляешь, насколько я интересный с точки зрения системы. Насчет образа тебе ли жаловаться? Хрен бы мы встретились, если бы не он». «Действительно. Ладно, ты отдыхай. Чувствуй себя как дома. А я пока пойду проверю наше убежище». «Стой, секунду». Я выгрузил продукты питания и вещи первой необходимости из кольца. «Гуманитарная помощь взамен на твою помощь». Я протянул руку, и удивленный взгляд переместился с небольшой горы продуктов на меня и на мою руку. «Квиты». Она протянула свою руку, а я подстраховался, направив ей духовного паразита. «Ничего личного, но если ты имеешь отношение к Доминиону и пудришь мне мозг, это твой шанс на выживание. Если же нет, то тебе ничего не угрожает». «Софи, проводник пустоты, 18 уровень». «Видишь аэродром?» В голове зазвучала ностальгия по отцовским фразочкам. «Вижу». «А самолеты видишь?» «Не вижу». София убрала бинокль и вздохнула. «А они есть», — заключил я. «Да я же не дура. Понятно, что они где-то здесь есть», — потерла она переносицу. «Я тебе даже больше скажу. Еще пару дней назад они сюда прилетали и улетали». «С чего ты взял?» «Объедки в мусорке лежат, в диспетчерской. По степени их гниения могу сказать, что их съели 3-4 дня назад». «Стоп, откуда ты знаешь, что там в мусорке лежит? И как ты по объедкам определил, когда их ели?» «А вот это уже секретик. Ладно, шучу. Разведка донесла первое. Второе определяется при элементарных навыках следователя и криминалиста». «А они у тебя есть? Какая разведка?» «Способность моя. Одна из. А насчет навыка у меня есть кое-что получше. Универсальные и круто прокачанные навыки диверсанта. А хороший диверсант должен иметь очень обширные познания из различных областей жизни». «Круто! Я бы тоже не отказалась!» Тяжело вздохнула она. «С твоей способностью идеальный навык, согласен». «Так, я нашел самолеты и вертолеты», — не сдержал я улыбку. «Где?» «Иди за мной, двигайся под навыком, к выходу в здание диспетчерской. Там внутри и встретимся». Я активировал кепку и рванул вперед. «Мне все-таки через стены не пройти. Надо еще с замком разобраться, если он закрыт». «Не закрыт. Отлично». Я вошел в помещение, находящееся в 2 километрах от нашей лёжки за пределами аэродрома, и замер. «А если в магическом зрении? Проверю-ка». В магическом зрении я ее не увидел, но увидел искажения в пространстве, неестественные странные мельтешения. Густая чернота, двигающаяся и перекрывающая далекое зарево сизого цвета от огромной воронки на юге. Точно она. Но в пустом зрении хрен отличишь. Крайне сложно определить. «Привет!» «Как ты узнал, что я уже здесь?» Она с удивлением посмотрела на меня, развеивая эффект своей способности. «Элементарно, Ватсон!» — вспомнил я классику. «А если серьезно, это важно?» «Искажения в пространстве в определенных вариантах зрения видны». «В вариантах зрения?» «Способности всякие бывают, и на зрение в том числе». «Так, будь добра, подержи». Я передал ей автомат, а сам сосредоточился на утопленном в потолке люке. «Давай же, где ты здесь должен быть?» Я шуршал руками, ища паз с резервной линией питания монолитной двери, составляющей часть единого проходного механизма в тайный бункер. «Откуда у нас в стране столько бункеров?» «Наследие ядерных писькомерцев, очевидно же». «Пожалуй, так и есть. О, ну-ка». Щелкнула проржавевшая металлическая кнопка, соединяя резервный контур питания. «Теперь второй этап». Я радостно потер руки. «Что ты делаешь?» Рядом захлопали любопытные ресницы. «Захожу через черный ход в гости». «Так, тут попроще должно быть». Я откинул в сторону шкаф с документами и прочую хрень, находящуюся возле бетонной стены со стороны скалы, к которой примыкал терминал. «Твою мать! Реально проход!» Демаскируя нас, на всю округу заорала она. «Не ори и не исчезай так внезапно!» «Прости». Она собралась и сосредоточилась. «Возьми меня в группу и дай осмотреться, где этот грёбаный механизм сходится». «Так а просто пройти через стену на ту сторону?» «А если мана кончится и отступать с боем придется? В стене спрятаться предлагаешь?» «С этой точки зрения я не рассматривала». Она активировала способность, и я провалился в нужные мне текстуры, найдя направление, к которому выводил древний, как и сама постройка, кабель. По крайней мере, мой мозг рисовал картинку древности всего, что меня окружало. Примерно с советских времен. «Все, нашел!» Нужные элементы оказывались спрятаны под плинтус, и я отодрал его и нажал на кусок бетона, вдавливая его носком ботинка внутрь. Посыпалась штукатурка, поднялась пыль, когда часть замаскированной стены внезапно утонула и разошлась, открывая 60-сантиметровый проход внутрь. «Ну что, добро пожаловать в обители лжи и обмана. Сейчас восстанавливайся и отправимся на их совещание. Они 5 минут назад начали. Головнюка еще нет, обычные доклады. Хотя тебе для понимания и эти вещи стоит послушать». «Куда идти?» — закрутила головой она. «За мной. Поймешь, что это не те люди, которым стоит доверять судьбу мира. Они и не совсем люди, впрочем. Как бы ни строили из себя мессию, могут сколько угодно строить планы. Но я тебе гарантирую, что для этих мудил легкой прогулки не будет. Не все же коту масленица».